Глава 41. Меня легко толкнули в бок, и я услышал голос Анхелики. «Демид, вставай!» «Не хочу», — пробурчал я. «Вставай! Ты сам просил разбудить тебя пораньше!» «Ладно». Открыв глаза, я потянулся всем телом, откинул в сторону одеяло и посмотрел на девушку, которая накинула шелковый халатик и направилась на кухню. После того, как мы вернули дочь Диане Вирте, она снова со мной. По крайней мере, до тех пор, пока госпожа адмирал находится на исследовательской базе и за ней есть кому присмотреть. И наше новое сближение произошло случайно. Иннокентий Лацкер, который, как я и предполагал, запал на Эвелину и сделал ее своей любовницей, пригласил меня провести вечер. Он будет с девушкой. Следовательно, для приличия мне тоже необходима спутница. Выбор невелик, надежных людей под рукой не так уж и много, а брать очередную великосветскую дурочку не хотелось, поэтому я вызвал Анхелику. Тот вечер удался, а затем мы оказались в одной постели, и вот уже 10 дней вместе. Куда я, туда и она. Хотя к нашим секретам девушку, конечно, не подпускаю. Она многое видит и знает, немало интересного о деятельности моей группы. Но что немаловажно, язык держит на привязи, лишнего не болтает и ведет себя естественно. Я посмотрел на часы. Утро, 9:30. По меркам столичного прожигателя жизни, очень рано, и можно поспать еще пару-тройку часов. Однако сегодня произойдут очередные диверсии, которые устроят псевдореволюционеры Крюгера, и необходим контроль с моей стороны. Сбоев быть не должно. Ломов и Трофимов, а помимо них еще и мастер, занимаются обеспечением операций. Но лучше самому проследить. Так мне спокойней. В остальном все ровно. Мое лицо примелькалось в высшем свете Тарима. Я был проверен спецслужбами Централов, и они убедились, что моя биография чиста. За это спасибо мастеру, который еще на Амуре все подчистил. Появилась репутация, и есть так называемые друзья, которые на днях обещали познакомить меня с Гурием Таги. А это новый уровень, и можно так обыграть встречу, что появится шанс оказаться в свите наследника Верховного Правителя Центральных Миров. А потом? Кто знает, что потом. Если подсуетиться и сделать все правильно, можно подменить Гурия Таги андроидом. Конечно, это всего лишь планы, которые могут в любой момент измениться. Но тем не менее на Ярге готовят андроидов-двойников для главных персон ЦМ. А вот получится их подменить или нет, бабушка надвое сказала. Даже искусственный интеллект не способен просчитать подобную операцию. Поэтому, как бы ни хотелось одним махом одолеть противника, путем устранения и подмены вражеских вождей обольщаться не стоит. Лучше сконцентрироваться на более реальных планах. А что же у нас с планами? Все по-прежнему. Работаем по 4 основным направлениям. Проект «Социальная революция», который развивается своим чередом. В планетарную сеть постоянно сбрасываются короткие агитационные видеоролики псевдореволюционеров и проводятся мелкие диверсии. Все это будоражит общество Централов, привлекает к проблеме внимание, отвлекает полицию и спецслужбы, не дает противнику расслабиться и побуждает рабочий класс к неповиновению, забастовкам и стачкам. Соответственно, срываются сроки поставок продукции для армии и флота. Проект «Шантаж», благодаря которому моя группа имеет поддержку нескольких влиятельных столичных чиновников и получает ценные сведения. Кое-кто из моих воинов считает, что надо действовать проще. Давить тех, кто попался на крючок, и выжимать из них все соки. В данном случае секретные сведения и финансы. Но я считаю иначе. И рассматриваю данный проект как долгосрочный. Поэтому действуем осторожно. Получаем немалые объемы информации, в частности о финансировании вооруженных сил, строительстве боевых кораблей и перемещении вражеских эскадр. Затем обрабатываем это и отправляем в Новороссию. Проект «Шпион». У меня 4 искусственных существа. Держать их в кладовке глупо, и андроиды уже работают. Эвелина стала любовницей Иннокентия Лацкара, и олигарх не чает в ней души. Кажется, влюбился. Второй геноид – брюнетка Агния, спутница Серго Абдулаева. А Габриэль и Деметрий – андроиды-мужчины – резво прыгают в койках столичных красоток, которые много знают и любят болтать. Ну и, конечно, проект «Корабль», который стартовал несколько дней назад. За основу взят староимперский линейный крейсер класса «Черная акула», который построит корабельная верфь «Блэквуд». Вооружение будет поставлено самое лучшее от фирмы «Райбот», а кристаллы выращиваются в лабораториях фирмы «Биотех-Т». За Маркиным и его людьми общий контроль, а с меня контроль за ними. С финансами полный порядок, денег не жалеем, и через полгода получим результат. Разумеется, если не засыплемся. «Я тебе кофе принесла!» В спальне снова появилась Анхелика, чистая, гладкая и весьма соблазнительная. Девушка поставила на кровать поднос с кофейником и чашками, а затем присела рядом. Однако, честно говоря, кофе меня не привлекало, а хотелось другого. Я говорю о сексе, но пришлось себя одернуть. Кажется, нет ничего сложного. Только протяни руку, и красивая, сочная девушка окажется в объятиях. И все-таки есть проблема. Я заметил, что Анхелика ко мне привязалась. Для меня она никто. Сам с собой я мог быть честным. Просто временная любовница, и не более того. А для девушки, судя по ее поведению, взглядам и горячности, с какой она мне отдавалась, наши отношения стали чем-то серьезным. Настолько, что Анхелика даже строит относительно меня какие-то планы. А оно мне надо. Жениться на ней я не собирался. Развивать отношения тоже. И как бы хорошо мне с ней не было, в ближайшее время придется отослать Анхелику подальше. Возможно, на базу Роберта Маркина. Прерывая мои размышления, запиликал коммуникатор. Звонил Ломов, и я ответил: «Слушаю». Слегка взволнованный голос Жоры: «Демид, включи новости». Дотянувшись до пульта, я включил настенный телевизор. Канал ЦМ-1 новостной. По экрану на фоне видеоряда из грозных космических кораблей, которые зависли над неизвестной мне планетой, крупными буквами ползет надпись «Победа». Надпись ушла. Видеоряд замер, и в углу экрана появилось окошко с диктором, который бодрым голосом озвучил новость. «Сограждане, наши доблестные войска разбили очередной флот Союза корпоративных миров и захватили планету Новая Саксония. Это событие окончательно надломило противника, и, по сведениям нашей разведки, враги сцепились между собой. Словно собаки, которые дерутся за кость корпоранты, эти варвары с окраины бьются за право капитулировать. Еще день-другой, и остатки СКМ войдут в состав нашей империи, после чего произойдет перегруппировка сил, и наши овеянные немеркнущей славой флотилии обрушатся на Новороссию, последнее крупное государство дикарей в рукаве Персея. Победа за нами, враги будут повержены. Человечество станет единым, и под руководством нашего мудрого верховного правителя Орландо Таги оно двинется к новым великим свершениям. Слава армии и флоту центральных миров! Слава победителям! Слава Орландо Таги!» Диктор заткнулся и пропал с экрана. Пошел очередной видеоряд. Ничего интересного. Подбитые корабли корпорантов, толпы пленных солдат, разрушенные города и войны централов, которые передают на родину приветы. Отключив телевизор, я взял кофе, сделал пару глотков и задумался. Что мы имеем? Первое. СКМ потерпела сокрушительное поражение. Новая Саксония находится в системе Кайзер, а это практически в центре территории корпорантов. Половина миров СКМ оккупирована завоевателями, и силы моих земляков на исходе. Второе. В СКМ междоусобица. Вряд ли централы врут, поскольку этот вариант возможен и рассматривался генштабом НРИ как один из наиболее вероятных случаев череды крупных поражений. Третье прозвучало, что ЦМ есть империя. Случайная оговорка диктора? Вряд ли. Не тот информационный ресурс. Тем более, что давно ходит слух о желании Орландо Таги стать императором. Верховный правитель – титул серьезный, но император звучит значительно лучше. Значит, подобных оговорок вскоре станет больше. Народ к ним привыкнет, и когда из дворца дадут отмашку, появится инициативная группа товарищей, которая легко соберет миллиарды подписей, и центральные миры станут центральной империей, а лучше – общечеловеческой. Четвертое. Враги все ближе к границам Новороссии, и я на это повлиять не могу. Что делал, то и буду делать дальше. Ой! Анхелика неловко повернулась, опрокинула поднос, и по простыням разлился кофе. На лице девушки появилась виноватая улыбка. Такая милая, что невольно захотелось прижать ее к себе и сказать пару ласковых слов. Однако я промолчал, покинул постель и отправился в ванную комнату. Спустя четверть часа я был готов покинуть квартиру, и Анхелика собиралась отправиться со мной. Но сегодня она мне не нужна. Поэтому я велел девушке остаться дома, а сам спустился в гараж и сел за руль недорогого Ситроэна Карро. Раз уж собрался посмотреть, как мои головорезы проводят очередную диверсию, лучше всего делать это из неприметного автомобиля. Набрав номер Трофимова, я дождался, пока он ответит, и задал всего один вопрос. «Вы готовы?» «Да». Разведчик ответил коротко. «Все в порядке?» «Да». «Приеду через 15 минут». «Понял, ждем. Дополнительная команда будет?» «Нет». Отключившись, я собрался выехать из гаража. Курс на район Урса, где диверсанты собирались захватить коммуникационную вышку и подключиться к телевизионным приемникам 2 миллионов человек. Для чего? А чтобы обратиться к людям с призывом подниматься против капиталистов и в прямом эфире казнить главу страховой компании, которая не выплатила пособие семьям погибших при аварии рабочих. Однако пришлось ехать совершенно в другом направлении. В очередной раз запиликал коммуникатор. Номер принадлежал Эвелине. Это важно. Геноид мог звонить только в том случае, если произошло нечто экстраординарное. «Слушаю». «У меня важные новости». В динамике приятный и нежный голосок искусственной подделки под человека. «Какие именно?» «Клиент не тот, за кого себя выдает». «Вот это сюрприз!» – промелькнула у меня мысль. «Выходит, не я один скрываюсь под чужой личиной». «Где встречаемся?» – я постарался унять любопытство. «Время ограничено, 30 минут. Клиент отпустил меня в магазин. Удобно встретиться в кафе «Лия». «Выезжаю». «Где находится гламурное кафе «Лия»?» «Одно из самых дорогих и престижных заведений в столице, я знал». Пусть диверсанты проводят операцию самостоятельно. Им подсказки не нужны, а я встречусь с Эвелиной. «Кто же ты, Иннокентий Лацкер?» Сам себе пробурчал я под нос и выехал из гаража на улицу.